Глава 10. «Я действительно собираюсь это сделать?» Посмотрел на приобретенные в секс-шопе игрушки. До Шибари, разумеется, доходить не собирался, но вот веревку, чтобы стянуть запястья Диме и привязать их к столбикам на кровати, взял. И наручники, и бандажную самоклеящуюся ленту по типу скотча. Как сказал продавец, она позволит наиболее быстро зафиксировать конечности, практически не оставляет следов, да и снимать легко, нужно лишь вооружиться ножницами. Кажется, я извращенец. Сел на стул, рассматривая разложенное на столе добро. «И что ты творишь, Женя?» — спросил сам себя. Перевел взгляд на ремень. Ведь первоначально думал, что хватит его. Сформировать петли под руки, продеть и в путь. Или галстук. Да я даже обратился к интернету, чтобы взглянуть, как правильно можно затянуть и первое, и второе, чтобы постельная игра вышла на новый уровень. Нашел, проверил. Получилось. И зачем тогда отправился в секс-шоп? Если Дима увидит эти приготовления, точно скажет, что у меня поехала крыша. Да и мы же пришли к выводу, он готов слушаться. И без вспомогательных элементов. Но ограничение возбуждало. Даже понимание, что он послушно протянет вперед руки, чтобы я набросил на запястье тот же ремень. Черт, эта картинка не шла у меня из головы. Выругался. Убрал покупки в ящик. «Я действительно буду идти на поводу своих желаний и втягивать Кулакова в это? Как он отреагирует вообще? Вполне может послать куда подальше. И будет прав. Я пока сам не понимал стремлений вот к этому всему. Жесткий секс – это ведь еще не повод косить в сторону БДСМ, правда? Да и жесткий ли в настоящем понимании этого слова? То, что мне нравится грубо хватать, насаживать резко, на всю длину, не сдерживаясь, просто чтобы ощутить, как погружаюсь целиком, это вполне нормальное явление, без разделения на дома и саба. Да и не наблюдал я за собой желаний сделать партнеру больно, только обоюдное удовольствие. Но вот чувствовать себя главным в постели, видеть, что тебе передают бразды правления, полностью доверяя свое тело... Черт, да. Хочу. А небольшая шалость со связыванием, просто чтобы пощекотать нервы. И Дима же всегда может сказать «нет», и я прислушаюсь. Потер виски. Кажется, по мне плачет кресло психолога. Стоило лишь пару раз заняться сексом с мужчиной, и мои взгляды стали резко меняться. Где эта ванильная любовь, сдувание пылинок и приторно-сладкие улыбки? Вместо них хочется острого перца, ухмылки, подколки. Мои ставшие излюбленными разговоры на грани. Теперь добавился вот пикантный соус из ролевых игр. Кажется, я слишком быстро увязаю в этом. А что будет, если Дима все-таки откажет? Почувствую горькое разочарование? Или пойму, что просто поспешил? Перегнул палку. Господи, как же сложно! Да почему я вообще оказался в ситуации, когда простой секс начал вызывать столько вопросов? Простой? Наверное, в этом и была загвоздка. Однополый секс уже сам по себе запретный плод. Табу, которое я надкусил. И теперь хотел насладиться вкусом пряного десерта. Вышел из своей комнаты с пустыми руками, но с ремнем на талии. Постучал к соседу. «Добрый вечер, Евгений Романович». Дима плотоядно улыбнулся. «Проходи, гостем будешь». Зашел, сразу же уловив ароматные запахи. Я подумал, что в этот раз предаться чревоугодию можно и в номере. Блондин указал на стол, где помимо тарелок с лакомствами стояла бутылка с красным вином. «Не хватает свеч», – растянул губы, оценив романтик. «Увы», – Дима вздохнул, – «не смог достать за то время, что ты мне выделил». «А остальное успел?» Испытующий окинул его фигуру придирчивым взглядом. Легкие летние брюки, свободная футболка. Он переоделся после совещания, значит, ванную комнату посетил, со всеми вытекающими для нашего свидания. Кулаков сделал вид, что задумался. Озаботился приемом гостей, выбор меню оказался за мной, думаю, как следует утолим голод. Он помедлил. «Я ведь прекрасно помню, что мы говорили о неприкосновенности». «Ай-яй-яй, Дима, против меня моим же оружием». И голод хотел показать с точки зрения кулинарных изысков. Однако я усмехнулся, не подав виду, что рассчитывал на что-то большее, чем ужин в компании подчиненного. В его спальне, да. Разлил по бокалам вино, сел на противоположный стул, с исследовательским интересом наблюдая, как Дмитрий практически с торжественным видом поднимает купола, призванные сохранять тепло блюд, демонстрируя заказ. «Сегодня в меню тушеная говядина с древесными грибами, в кисло-сладком соусе, паназиатский салат и жареный рис». «Выглядит вкусно». Он поднял бокал. «За утоление голода?» Блеснул оскалом. «За это выпьем». Мы приступили к трапезе. Еда действительно была очень даже не дурна. И вино хорошее. То, что нужно после тяжелого рабочего дня. Когда же тарелки опустели, Дима позволил себе выдохнуть. «Это было хорошо». Он потянулся ко второй бутылке, распечатывая. «Добавки?» Молчаливо передал ему бокал. «Знаешь, а это мне напоминает наш корпоратив, когда ты подливал мне виски». «От вина ты не захмелеешь», — Дима наполнил и свой бокал. «Значит, ты целенаправленно пытался меня споить? Тогда?» «Возможно». Он подмигнул. «С какой целью?» Дима помедлил. «Я хотел, чтобы ты забыл, что должен постоянно контролировать каждую минуту и показал себя с другой стороны». «Интересно. Думал, ответ будет более банальным. Соблазнить. Вот только я же в тот день сам, кажется, соблазнился, пусть и успел остановиться». «То есть твоя цель была увидеть бухое начальство?» Сделал очередной глоток. «Не совсем». Он отвел взгляд. И этот его жест заставил меня насторожиться. Что-то было не так. Почему Дима не пытается все перевести обратно к шуткам? Я же кинул мячик именно с этой целью. Вновь попикировать в словесной дуэли. «Не пояснишь?» Дима потер шею, все еще блуждая взглядом по комнате. «Ты ведь помнишь, что предшествовало корпоративу?» «Твое наказание!» Как же приятно на языке прокатилось это слово. «А ведь действительно, я наказывал Кулакова еще тогда, когда мы не пришли к любовной связи. Но то обыкновенная практика работы с подчиненными. А теперь...» «Стоп! Рано. Позже, Женя, позже!» Дмитрий кивнул. «Я делал отчет долго и думал, что веселье пройдет мимо. Он все-таки посмотрел на меня. Скажи честно, ты ведь не предполагал, что я успею?» «Я в тебя верил». «Довольно обтекаемо». Дима фыркнул. «Так или иначе, я был несколько... возмущен. Он не договаривал. Я явно чувствовал, что в воздухе повисла недосказанность. И? Внезапно меня осенило. Ты хотел отомстить за то, что босс-говнюк заставляет работать, когда остальные отдыхают? Он кивнул. И как же в твоем понимании должна была быть организована эта сладкая месть? Дима медлил с ответом. Снова смотрел всюду, но только не на меня. А после... встал. Подошел к оставленному на прикроватной тумбе телефону, порылся в нем, передал мне. С экрана на меня смотрел я сам, с запрокинутой головой, расслабленной позой и расставленными ногами, между которых удобно устроилась Катенька, старательно отсасывающая мне в мужском туалете. Я уже понимал, что должен увидеть. Однако нажал на кнопку, запуская видео. Видеть себя со стороны во время минета оказалось интересно. Не смущающе, как могло бы показаться, а именно интересно. Наблюдать, как ходит кадык, когда сглатываю, как руковожу головой, шествующей вверх-вниз, положив поверх нее ладонь. Видеть выражение лица, которое обычно не встретишь в отражении. Однако Дима снял это и все это время хранил на своем телефоне. У него был на меня компромат. Обнародовав это видео, он мог бы добиться по меньшей мере разговоров в Джинронши-Джие и косых взглядов в мою сторону. Моя-то физиономия была видна. Это Екатерина ушла из кадра. Лишь ее филейная часть была ближе к камере. Значит, Кулаков держал на меня зуб и в тот же вечер чуть не отсосал. Кажется, в моей груди начал недовольно ворочаться волк, чтобы зарычать на этого наглого, самоуверенного мужчину, что хотел схватить меня за яйца, диктуя собственные правила. Я замер. «Стойте. А что мешает Диме так сделать сейчас?» Может, эта запись на телефоне не единственная? Он успел сделать копии? И что же теперь? От моего поведения будет зависеть, не решит ли он нажать «Отправить»? «Ты мне это показываешь сейчас. Почему?» Отложил телефон. Дима пожал плечами. «Наверное, в наших текущих реалиях это мне больше ни к чему. Туз в рукаве». Прикрыл глаза. «Значит, он этим жестом пытается показать, что полностью доверяет мне, раз решил лишиться удачного компромата. Очень удачного, я бы сказал». Я медленно поднялся с места и тут же потянулся к пряжке ремня, отстегивая ее. Вытащил кожаную змею из шлевок. «Кажется, разговоры о неприкосновенности стоит рассмотреть в другом ключе». Дима замер, оцепенел и прикипел взглядом к ремню у меня в руках. А я пытался не заржать. Он сейчас подумал, что его будут пороть за то, что он осмелился снять меня во время оральных ласк. Однако пусть. Пусть дрожит, как лист на ветру. Будет небольшой щелчок по носу. Из чего он выдумал? Хотел шантажировать меня? Одно понимание того, что, оказывается, у Димы была власть надо мной все это время, будоражило кровь. «Встань!» Кулаков замотал головой и выставил вперед руки. «Мы можем обойтись без этого?» Он кивнул на плеть. «Встань, пожалуйста, Дима! Не заставляй меня повторять. Ты же знаешь, что я ненавижу мусолить одну и ту же фразу, пока ее смысл не перестанет улавливаться мозгом». Он скривился, но поднялся. Тяжело вздохнул. Глянул на кровать. Снова на стол. Повернулся к нему, опираясь руками. «Давай». Вот теперь пришел мой черед ошалевать. «Дима согласился на порку?» Моя рука с ремнем опустилась. Черт, черт, черт, черт! Это совсем не так, как должно было быть. Почему обреченная поза с принятием наказания как данности совсем мне не понравилась? Отбросил ремень на кровать. Подошел к нему сзади, дотрагиваясь до спины. Он вздрогнул. Блять, не этого я хотел добиться. Не того, чтобы Дима меня боялся. Распрямись, пожалуйста. Напряженный, он все же оторвал руки от столешницы, принимая вертикальное положение, но все еще не поворачивая головы в мою сторону. Я мысленно выматерился. «Дим». Его ладони сомкнулись в кулаки. Кажется, он ожидал, что в любой момент может схлопотать первый удар по ягодицам. «Я готов». «Какой еще к ядреной матери готов?» Резко развернул его, заставив посмотреть в глаза. «Что это ты вытворяешь?» «Искупаю вину. Я не должен был снимать это и хранить так долго». «Вот, значит, в чем загвоздка. Его совесть мучает, что даже после нашего секса он продолжал держать заряженное ружье в моем направлении. И сейчас его поведение говорило о том, что Кулаков не собирался давать ход истории с Минетом». «Ты же понимаешь, что я не собирался применять силу?» Дима опустил взгляд на мои руки. Не нашел в них ремень. Свел брови вместе. «Боже, Дима!» Простонал, притягивая его к себе и обнимая, чтобы он уткнулся носом мне в шею, а я мог попенять ему прямо в ухо. «Спасибо, что показал». «А что это было с ремнем?» Сильнее сжал его, сам наклоняя голову, чтобы прислониться к его макушке. «Видимо, неудачная шутка». «Кажется, мои стремления со связыванием придется отложить. Не хватало только, чтобы у Кулакова с ремнем теперь возникали ассоциации с этим днем, когда он решился мне раскрыться, а я повел себя как дебил. Властный дебил, ага». Фыркнул, отстранился, приподнял его подбородок, осторожно целуя в губы. «Не нужно быть таким послушным и безвольным, Дим. Если тебе что-то не нравится, я не хочу, чтобы ты молчал». Блондин криво улыбнулся. «Я не безвольный, просто...» Он облизнулся, посмотрел в сторону кровати. «Мне показалось, что тебе понравилось тогда, в мой день рождения». Сердце ухнуло в район паха, забившись там не иначе, потому как я очень ощутимо прочувствовал жизнь прямо между бедер. «Понравилось», не стал отрицать. И очень внимательно следил, как Дима прикусывает нижнюю губу. «Мне тоже». Сердце зашло сильнее. Меня окатило кипятком. Сразу же захотелось раздеться, и желательно не одному. «Ты был очень... настойчивым?» «Возбуждающим. Тебе эта роль подошла. Слишком хорошо». Он поднял руку, потер шею, взглянул на меня немного из-под лобья. У меня пересохло во рту. «Ты готов повторить?» Дмитрий кивнул. «Я, правда, не замечал раньше за собой такого слепого желания следовать за активом, исполнять любое его слово». Он поморщился. «Так, стой. Отмотаем назад, ладно? Я этого не говорил». Я улыбнулся. «Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты мужчина и привык быть с двух сторон, как принимать страсть, так и сам дарить ее». Он закивал. «Но я готов на эксперименты». Сглотнул. «Я правильно тебя понимаю, если я предложу?» Указал на отложенный ремень. Дима поморщился. Я не люблю боль. Но если это тебя возбуждает... Что? Нет. Господи, нет. Меня не возбуждает, когда я причиняю кому-то боль. Отшатнулся. Сделал несколько шагов по комнате. Кажется, я разучился строить конструктивный диалог. Все же подошел к кровати, взял ремень в руки, вспомнил обучающее видео. Продел сложенный вдвое лоскут кожи в пряжку. Теперь нужно обернуть с другой стороны получившуюся петлю, как будто приобнимая, продеть туда же, что и первый. Получалось, что внутри свободной дуги получились два отсека для рук. Стоит только затянуть свободный конец, и путы окажутся плотно прижаты к запястьям. «Я думал поиграть в фиксацию», — продемонстрировал ему полученную конструкцию. Дима несколько раз моргнул. «Только и всего». «То есть ты не против таких экспериментов?» Вместо ответа он подошел, протягивая руки. Я только хотел накинуть на них ремень, как Кулаков отдернул конечности. «Момент». Он потянул трубку от себя, откидывая на стул. «Вот теперь готов». Снова доверчиво поднял руки и помог мне затянуть ремень вокруг его сцепленных друг с другом запястий. Дима широко улыбнулся, попробовав вырваться. «На славу сделано!» Он хитро прищурился. «И часто ты такое практикуешь?» Облизнулся, глядя на него, обнаженного по пояс, со связанными руками. «Черт! Картинка еще более соблазнительная, чем рисовало воображение». Тряхнул головой. «Это впервые. Вот так с ремнем. Раньше позволял себе только сцеплять собственной ладонью, поднимая руки над головой девушки и вжимая их в подушку». Дима дернул бровью. «Точно перенимает мою мимику». «Значит, первый раз?» Он игриво склонил голову к плечу и сам шагнул к кровати. «Мне лечь или стоять здесь?» «Кажется, фантазии начали осуществляться».